Глава 36. Волки встрепенулись. Чуткий звериный слух и так улавливал каждый лесной шорох, а чутье, многократно усиленное волшебством оборотней, на секунду содрогнулось от вопля отчаяния человека, находящегося на краю гибели. Сквозняк из открытых дверей Нави подхватил и разнес крик по всему лесу в самые дальние его уголки. Насторожился большой серый волк, стоящий рядом с вожаком. Его морда была перемазана кровью и шерстью только что убитой косули. В его душе еще звенели победные трубы удачной охоты, но крик будто залепил ему пощечину, мгновенно отрезвляя от дурмана, навеянного теплой кровью жертвы. «Это Марго, и она в опасности!» Крик доносится не со стороны деревни, а со стороны болота, это плохо. Очень и очень плохо. Тревога и страх за любимую сжали сердце волка ледяными пальцами. Он посмотрел на вожака. Тот тоже слышал крик. Вся стая слышала. Только в отличие от Егора, бежать куда-либо, сломя голову прямо сейчас, Куба не собирался. Еще и ночь такая особенная. Каждый занят своим делом. Каждый ищет себе выгоду. Стоит ли сейчас лететь и подставлять под удар всю стаю? Кидаться в бой за спасение чужачки прямо возле двери миров под пристальным взглядом богов? И если остаться, не будет ли это предательством брата? Егор к таким размышлениям и внутренним противоречиям склонен не был. Для него все было предельно ясно, и он понимал, что времени нет, счет идет на минуты. Благо, источник опасности недалеко, есть большая вероятность, что он успеет. Волк прыгнул в кусты и изо всех сил помчался в сторону, откуда доносился крик. Сейчас он не думал, что нужно соблюдать осторожность, что ему надо прятаться или кого-то бояться, не спугнуть добычу или не пораниться самому. Для него важна была только скорость. И стальные мускулы сжимались и разжимались мощными толчками раз за разом, отправляя тело зверя в полет над кустами, корягами, поваленными стволами. Я лежала с раскинутыми руками на колесе. Мои запястья были плотно зафиксированы кожаными шнурами. Над собой я видела черное безоблачное небо. И если вечером оно было совсем ясным, то сейчас ветер гнал по нему черные растрепанные тучи, заслоняя то в одном, то в другом месте россыпи звезд и апельсиновый круг полной луны. Рот мне никто не затыкал, поэтому я кричала, что было сил. Не думала в тот момент, что кто-то услышит и придет на помощь. Я кричала от ужаса и бессилия. Только что совсем ненадолго я ощутила холодное, туманное, неживое нутро Нави, и ни в коем случае не хотела туда возвращаться. Мне было бесконечно жаль незнакомую девушку Лисану, которая хоть и была человеком далеким от высоких моральных принципов, но не заслуживала страшной смерти за свою безумную, в буквальном смысле этого слова, любовь. И тем не менее, ни в коем случае я не была согласна на этот обмен. Почему? Зачем? С какой стати я должна отправляться в Навь вместо Лисаны? «Я хочу жить!» Я слышала странный скрежет и чувствовала, как колесо начало опять поворачиваться. Скосила взгляд и увидела старую ведьму Томку. Лицо той было странно отстраненным и расслабленным. Глаза глубоко закатились, что были видны лишь белки. Губы громким шепотом повторяли раз за разом незнакомые мне слова. Одни и те же, раз за разом. И слова эти будто тоже сплетались в круг. Я их почти видела, как висящее в воздухе кольцо, состоящее из пылающих мертвым голубым огнем рун. А еще холод. Было очень и очень холодно, но не так, как бывает от низкой температуры воздуха, а будто стужа поднималась из самых недр земли. Внезапно мне на лицо упала большая капля дождя. Одна... Другая, третья. Налетел сильный ветер. Высокие деревья заскрипели, застонали, зашумели полуголыми кронами. И с неба на землю обрушился ливень. Холодный, сильный, будто кто-то открутил кран с водой на полную мощность. От неожиданности я перестала орать и еще раз покосилась на старуху. Та тоже сбилась с речитатива, и кольцо из слов будто рассыпалось. Всего на мгновение, но этого хватило, чтобы вывести ведьму из транса. Кожаные жгуты на руках будто намокли, и, сильно рванув, сдирая кожу до крови, я смогла выдернуть правую руку. Зубами и свободной рукой я принялась освобождать левую. Сильный удар в спину качнул меня вперед так, что я лязгнула зубами о каменную поверхность колеса. Во рту чувствовался вкус крови, но боль придала мне силы. Я впала в какой-то неконтролируемый раж и резко выдернула вторую руку из пут, перекатилась через себя и, оказавшись на четвереньках, посмотрела на стоящую передо мной ведьму. Вид у старухи был страшен. Лицо перекосило от ярости, глаза пылали нечеловеческой злобой. Из открытой щели рта доносилось хищное шипение. Она занесла руку для следующего удара. Я скатилась с каменной поверхности и, навалившись на рычаг, прикладывая все силы, крутанула колесо в другую сторону. Ведьма, получив сильный удар в бок, отпрянула, зашаталась, но на ногах устояла. Я лихорадочно думала, что предпринять. Справиться с ведьмой голыми руками не было никакой надежды. Она явно сильнее, хоть с виду казалась сухонькой и немощной. Но я уже несколько раз на себе испытала обманчивость этого эффекта, огляделась в поисках хоть чего-либо, что можно было использовать в качестве дубины. Вдруг на поляну выпрыгнула серая тень и вцепилась в старуху, заваливая ее на спину. «Волк! Большой волк! Неужели это Егор?» Я отползла в сторону, прижалась к шершавому стволу и не сводила глаз с напряженной схватки. Они катались по земле. Ведьма визжала. Волк угрожающе рычал. Старуха руками пыталась содрать с себя зверя, нащупать на морде и выдавить ему глаза. Отшвыривала в сторону. Но волк упрямо поднимался и кидался на нее снова и снова. Дождь лил и лил сплошным потоком. Земля размокала. Мох набухал водой, становился скользким. И в какой-то момент волку удалось повалить ведьму плашмя на колесо. Пока старуха, поскальзываясь, пыталась подняться, волк внезапно навалился всем телом на рычаги. Я каким-то чудом, интуитивно, поняла, что он хочет сделать. Вскочила и схватилась за колесо, помогая его провернуть. Коло года заскрежетало и начало поворачиваться. Это движение помешало старухе подняться. Она потеряла равновесие и упала на каменную поверхность плашмя. А я раскручивала и раскручивала колесо, не заметив, в какой момент появились мужские руки, крутящие рычаги вместе со мной. Егор обернулся из волка в человека. Колесо набирало скорость, и вот уже фигура, распластавшаяся на нем, и символы, нанесенные по краю, стали неразличимые, слились в одно большое пестрое пятно. Колесо резво крутилось само, и мы, тяжело дыша, отступили. Егор обнял меня, и я уткнулась носом ему в плечо. Меня колотил сильный озноб. «Егор, что теперь будет?» «Я не знаю. Сколько прошло времени?» «Сложно сказать. Все будто застыло, остановилось. Происходящее вокруг нас... Этот участок леса, открытая между мирами дверь и крутящееся колесо года, будто выпадали из реальности. Но вот колесо замедлилось и, сделав несколько натужных оборотов, остановилось. По центру, навзничь, раскинув руки в стороны, лежала старуха. Лицо ее было белым, как мел, глаза открыты и смотрят в небо. На нее лил дождь, полностью заливал лицо, но женщина даже не моргала. Умерла. Дергались пальцы на руке. Старуха застонала и повернулась на бок. Ее душили рвотные позывы, она кашляла, тяжело и сипло дышала. Мы смотрели, не в силах пошевелиться и что-то предпринять. Старуха, наконец, собралась силами и села. Она удивленно огляделась вокруг. Подняла и принялась рассматривать свои руки с таким выражением лица, будто видела их впервые. Подняла глаза на нас и уставилась с не меньшим удивлением. «Вы кто?» — спросила она хриплым, каркающим голосом. Ее глаза и голос показались мне смутно знакомыми. Такое бывает, когда смотришь на человека и думаешь, что видел его когда-то, но не можешь вспомнить где. «Лисана?» — неуверенно спросила я первое, что пришло в голову. Старуха дернулась, открыла рот, чтобы ответить, но внезапно передумала и не проронила ни звука. Она ощупала мокрую одежду и лицо, убрала липнущие к щекам седые космы. Дождь смывал с нее кровь, собственную и Егора, оставляя красные, будто проведенные толстым фломастером, прорезы на коже. Женщина слезла с колеса, еще раз оглянулась по сторонам и пошла в лес. «Эй, ты куда?» — крикнул ей вслед Егор. Мы были поражены происшедшей с ней переменой. Было ощущение, что на колесо легла одна женщина, а встала совсем другая, хотя внешне они были точной копией друг друга. «На хутор к себе. Куда же еще?» — бросила нам ведьма, не оборачиваясь. На поляну выбежали люди. Куба в окружении своей стаи. Они тяжело дышали. Вероятно, бежали, боясь не успеть, но увидели совсем не то, что ожидали. Куба подскочил к нам, принялся ощупывать и оглядывать. Удостоверившись, что мы не ранены и не подвергаемся никакой опасности, уставился на удаляющуюся в лес спину ведьмы. Что тут произошло? «Пойдем домой, Куба. В лесу холодно и мокро», — со вздохом облегчения ответил ему Егор. «А я точно знала, что сделаю, сразу же вернувшись к ним в дом. Достану из-под порога полуистлевший сверток приворота и сожгу».